Глава шестая. Наш век требует мыслей. Ввести жизнь в литературу и литературу в жизнь казалось мне всегда привлекательную и желанную задачей. Из приписки Вяземского к статье о жизни и сочинениях Озерова. Грубо ошибаются те, кои полагают, что для звания критика потребны только ученый чин и диплом. Еще непростительнее поступают те, кои пускаются на поприще критики для отмщения мелкой своей личности. Побуждения полемического писателя должны быть всегда чисты и откровенны. Он не должен быть двуличным, не должен в глаза искать ласки того, кого готовится унижать под рукою. Иначе его криводушие отразится и в кривых его суждениях. Из ответа Вяземского на критику его предисловия к Бахчисарайскому фонтану. Поэты редко доживают до той поры, когда все, что хотел сказать, сказано. Когда можно, еще хватает сил, подвести окончательный итог своей жизни в литературе. Собрать и неторопливо перечитать написанное в разные годы и по различным, подчас давно уже несущественным поводам. И ничто не мешает поразмыслить, стоит ли соединять под одной обложкой эти разбросанные и рассеянные во времени летучие листки, готовить и издавать полное собрание своих сочинений. Судьба вяземского поэта сложилась так, что у него, опубликовавшего в журналах и альманахах сотни стихотворений, первая и единственная прижизненная книга стихов «В дороге и дома» вышла в свет, когда ему уже перевалило за 70. В 84 года он, с помощью замечательных историков, литературы и библиографов Грота, Барсукова, Бычкова и Никитенко, принялся за подготовку издания своих сочинений, которые затеял Шереметьев. Казалось бы, естественно, если поэт в первую очередь позаботится о стихах, сопутствовавших ему всю жизнь. Но нет. Первые два тома из 12 он отвел статьям о литературе, написанным за 40 лет, начиная с 1810 года. Некоторые статьи когда-то были опубликованы под псевдонимами. Авторство их, достаточно ясной части современников, для потомков стало загадкой. Другие вызваны к жизни литературными схватками, остроту и содержание которых мало кто из читателей сумел бы вспомнить, представить себе. Третьи возникали в полемике, давно завершившийся, и потому высказанные в них дискуссионные суждения и оценки нуждались теперь в уточнениях и разъяснениях для тех, кто не знаком с тогдашним положением дел и расстановкой сил. Четвертые и вовсе не появлялись в печати, пролежали в столе, не одолев цензурных барьеров. Вяземскому и самому было интересно побывать на выставке жизни своей, какой становится для писателя его сочинение. Ко многим экспонатам он составил авторский комментарий, немало не пытаясь оправдать задним числом свои былые просчеты и даже заблуждения, но лишь стремясь быть верно и полно понятым. То, что он прежде всего подготовил именно критическую прозу, а прочие уже не успел, да и первый том не довелось ему подержать в руках изданным, говорит о его отношении к этой стороне своего творчества. Он полагал, что сумел сказать свое особенное слово в русской критике, и был совершенно прав. В третьей статье о Пушкине Белинский писал, что Вяземский действовал как поэт и как критик, и в обоих случаях деятельность его всегда вызывалась каким-нибудь обстоятельством. Как автор двух статей критического содержания «О характере Державина» и «О жизни и сочинениях Озерова», князь Вяземский более замечателен, нежели как поэт. В этих статьях он является критиком в духе своего времени, но без всякого педантизма судит свободно, не как ученый, как простой человек с умом, вкусом и образованием, и излагает свои мысли с увлекательным даром и красноречием, изящным языком. В этой беглой и по-своему выразительной характеристике несколько замечаний довольно любопытны. Во-первых, в прошедшем времени действовал. Белинский говорит о поэте, который не только на 20 лет старше, но и на 30 переживет его, а в последние десятилетия напишет лучшие свои стихи. Предвидеть это, разумеется, было трудно, но хотя бы допустить, как вероятность, при жизни не очень еще дряхлого писателя, может быть, стоило. Во-вторых, число значительных статей критического содержания решительно ограничено двумя. К тому же первая из них названа «По памяти, не сверяясь с текстом», и ошибочно. В оригинале проще. О Державине. Правда, обмолвка объяснима. И впрямь немало говорится в этой статье о характере Державина. В-третьих, странностью обращает на себя внимание утверждение, что он является критиком в духе своего времени. Критиком в духе не своего времени быть мудрено. Белинский, надо полагать, имел в виду, что время это миновало, а созданное устарело. Вот с этим-то Вяземский согласиться не мог и с достоинством пояснял, что забытое еще не значит устаревшее. Слова эти не синонимы. Если сотворенное имеет свою внутреннюю и весовую или художественную ценность, то интерес к нему спустя годы может возродиться, вспыхнуть с новой силой. Он сознательно не упомянул о ценности исторической. Для историков литературы писателю стараться незачем. Они сами разыщут и прочитают, что им понадобится. В словах Вяземского уверенность, что современный его старости читатель прочтет старые, но не устаревшие статьи с не меньшим увлечением, чем читатель «Московского телеграфа» 20-х годов, литературной газеты «Дельвига» или «Пушкинского современника». Откуда такая уверенность? Какие ценности увидел он, просмотрев медленным и холодным взглядом то, что когда-то писал по горячему следу событий, торопливо, иной раз с виду небрежно, без малейшей, кажется, заботы об изяществе языка, писал, избегая общих деклараций, программы теорий, всякий раз по конкретному поводу, побуждаемой каким-нибудь обстоятельством. А обстоятельства, то есть темы статей, были таковы: творчество Державина и Озерова, Дмитриева и Карамзина, появление книг Жуковского и Козлова, публикации стихов Баратынского и Языкова, издание писем Вольтера по-французски и сонетов Мицкевича по-польски, выход в свет кавказского пленника и цыган, надобность предварить Бахчисарайский фонтан, наконец, первая постановка «Ревизора», после которой Вяземский счел своей обязанностью печатно заступиться за автора. Жуковский писал Гоголю: «Читал прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя притворными похвалами и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно защищает и твое произведение, и твой характер от нападок несправедливости». Добавим сюда же книгу о Фонвизине. И еще большие мемуарные статьи «Грибоедовская Москва», «Допотопная» или «Допожарная Москва», «Воспоминания о 1812 годе». Вот почти и все, если не считать журнальных обзоров, размышления о русском литературном языке, рецензии на переводные книги, да несколько монументальных откликов на промелькнувшие пьесы. Выбор обстоятельства, то есть вещи для анализа и разговора с читателем, неизменно точен. Да и в неизбежных для деятельного журналиста случаях, когда требуется сиюминутный отклик, рецензия на книгу, привлекшую внимание пусть ненадолго, но здесь и сейчас, мысли слова критика движутся отчасти к целому, от отдельного произведения ко всей литературе, соблюдая верность пропорций. Потому-то принятые им книги мы читаем и перечитываем по сей день, а ни одна из отвергнутых не удержалась, не сохранилась в литературе. Критик не только критикует, он и сам все время в критическом положении. Он рискует ошибиться и чересчур далеко разойтись во мнении с читателем, высоко поставить сочинение, которое на завтра забудут, и не воздать должного тому, какой останется в памяти. Рискует потерять доверие читателя. А это смерть критика. У автора много возможностей завоевать читателя. Злободневная тема, занимательный сюжет или там живописный язык. Критик, разумеется, тоже волен ко всему этому прибегнуть на свой лад. Но серьезных читателей, а они серьезные и вообще вряд ли читают критическую прозу, ну разве что случайно, в его писаниях прежде всего интересуют мысли. Ведь он говорит о том, что все тоже читали. Статьи для них, читавших, пишутся, это не зазывание публики, а беседа после чтения. Собеседник-критик должен глубже, чем обычный читатель, понимать прочитанное и увлекать за собою. Конечно, удобнее всего было бы выждать, пока поулягутся первые страсти, поостынут непосредственно поверхностные впечатления, и читатель захочет, наконец, поразмыслить о сути сделанного автором. Однако выжидание для критика тоже риск. Его соображения могут и не прочесть, удовлетворившись пусть менее глубокими и не такими, как у него, совершенными по форме, но зато раньше появившимися статьями. беспроигрышного выбора вяземским тем и материала для критических выступлений на протяжении многих лет не объяснит лишь интуицией, догадливостью. Здесь есть и секрет. Талант вяземского критика всегда идет в одной упряжке с рационально и твердо установленным им для себя правилом. Писать о том и только о том, что дало пищу многим и разнообразным раздумьям. Все прочитанное поверять оригинальностью и силой своей мысли. Недаром современники называли Вяземского остроумнейшим писателем. В первоначальном, еще раздельном значении этого эпитета, происходящего от острого ума, а не от остроумия, склонности к меткому словцу, иронии, парадоксам, чего, впрочем, у Вяземского тоже хватало. Есть у меня свойство, которое можно назвать погрешностью, но можно назвать его и избытком. В статьях моих, вообще во всем, что пишу, встречается много вводных подробностей, отступления от прямого текста. Я как будто боюсь не успеть другой раз высказать все, что у меня на уме. Не верую в завтрашний день и спешу сегодня высыпать весь свой мешок. Это, разумеется, вредит общему построению и единству изложения моего, но зато придает сытность содержанию. Он, понятно, иронизирует. Избытка мыслей не бывает. Это именуется иначе — богатством, щедростью. А если мысли автора скудны, Вяземский считает, что и говорить не о чем. Читая статьи Белинского о Пушкине, он натолкнулся на характеристику Бориса Годунова. Он был только умнее своего времени, но не выше его. И тут же возразил, приписал. Как же не выше, если умнее? Удивился, как может кому-либо не быть бесспорным, столь само собой разумеющийся? Он мыслит и заставляет мыслить. Это он выделил в характере Антиоха Кантемира, и, конечно, не случайно. Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли. К счастью, он мыслит, что довольно редко между нами. Это выделил Пушкин уже в характеристике самого Вяземского. Наш век требует мыслей, а не схоластического прения о словах. Эта фраза подброшена Вяземским в ученый и не очень-то понятный читателю спор о чисто художественных достоинствах произведения, об изяществе стиля и совершенстве построения. Наконец, о стихах. Если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Самостоятельная, свежо и сильно выраженная мысль всегда будоражит, вызывает на возражения и споры, входит в противоречие с распространенными мнениями, у которых не счесть защитников. Кто высказывает мысль, должен быть готов к полемике, к тому, что противников у него обнаружится, быть может, куда больше, чем приверженцев. Вяземский писал о Сумарокове, что это едва ли не единственный у нас писатель-боец, входивший в борьбу с жизнью на открытом поле. Здесь и собственное его отношение к писательскому делу, подмеченное современниками. Баратынский говаривал мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например, Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой. Он намекает на эпиграмму Баратынского, не одобрявшего полемических схваток Вяземского, потому что противники того не стоят, слишком много чести. Войной журнальную бесчестит без причины он дарования свои. Не так ли славный вождь и друг Екатерины Орлов еще любил кулачные бои? Он нередко начинает схватку в одиночку, но сознание собственной правоты, чистоты и искренности, побуждений и убеждений помогает ему почувствовать себя полководцем во главе целого войска. А так как истина никогда одна не бывает, но ведет за собой множество следствий, то противоречие, которое, как известно, высекает искры новые, вызывает из недра мраков истины, о коих еще не так скоро бы вздумали. Таким образом, противники истины поражены бывают толпою союзников, которые совершенно их обезоруживают. Служение истине не терпит ни огульных отрицаний, ни неумеренных похвал, о которых Вяземский сказал с усмешкой, что русский панегирист или лопнет, или задушит своего героя. Каждое слово должно быть взвешенным и весомым. А репутация полемического писателя этически безупречную. Тут для достижения цели годятся только честная борьба и чистые помыслы.